Посвящается Зина, посвящается Мари. Однажды, когда меня уже лет 12 никто не называл маленьким чудом, я оказалась на станции метро «Шатле» в час пик. Я ехала в толпе по движущейся дорожке через нескончаемый коридор. На женщине впереди меня было желтое пальто. Цвет привлек мое внимание, она стояла ко мне спиной. Потом она свернула в коридор с указателем к поездам до станции Шато-де-Венсен. Дальше опять все стояли, притиснутые друг к другу на лестнице, дожидаясь, когда откроются дверцы. Примечание. В 50-х годах и позднее в парижском метро на некоторых станциях существовали дверцы, сдерживавшие поток пассажиров при выходе на платформу. Конец примечания. Она оказалась рядом со мной, и тут я увидела ее лицо. Сходство с моей матерью поразило меня, и я решила, что это она. Я сразу вспомнила фотографию, одну из немногих фотографий матери, что у меня сохранились. Лицо словно выхвачено из тьмы лучом направленного света. Мне всегда было не по себе, когда я смотрела на этот снимок. В моих снах он неизменно оказывался снимком из полицейской картотеки, и кто-то показывал мне его, комиссар или служитель морга, для опознания. Но я молчала. Я ничего не знала о ней. Она села на скамейку на платформе, в стороне от других пассажиров, теснившихся у края в ожидании поезда. На скамейке рядом с ней места не нашлось, и я встала чуть поодаль, прислонившись к торговому автомату. Пальто ее явно было когда-то элегантным и, благодаря желтому цвету, броским и нестандартным, но цвет утратил яркость и посерел. Она словно не замечала ничего вокруг. Я даже подумала, не просидит ли она на этой скамейке до последнего поезда. Тот же профиль, что у моей матери. Тот же своеобразный нос с чуть вздернутым кончиком. Те же светлые глаза. Такой же высокий лоб. Волосы были короче. Нет, она мало изменилась. Цвет волос не такой светлый. Но в конце концов, я ведь не знала, натуральная ли моя мать блондинка. Горькая складка у рта. Я не сомневалась, что это она. Она пропустила один поезд, перрон опустил на несколько минут. Я села на скамейку рядом с ней. Потом все снова заполнилось плотной толпой. Можно было завязать разговор. Я не находила слов, и вокруг было слишком много народу. Казалось, она вот-вот заснет, сидя. Но когда шум приближавшегося поезда был еще лишь далеким дрожанием, она поднялась. Я вошла в вагон вслед за ней. Нас разделяла компания мужчин, которые громко разговаривали между собой. Двери закрылись, и тут я вспомнила, что мне нужно было ехать в другую сторону. На следующей станции поток выходящих пассажиров вынес меня на платформу. Я снова вошла в вагон и встала поближе к ней. В резком освещении она выглядела старше, чем на перроне. Левый висок и часть щеки пересекал шрам. Сколько ей могло быть лет? Около 50? А сколько на фотографиях? 25. Глаза те же, что в 25. Светлые. И такой же взгляд. Удивленный. Или чуть встревоженный, и вдруг неожиданно жесткий. Случайно этот взгляд упал на меня, но она меня не увидела. Она вынула из кармана пудреницу, открыла, поднесла зеркальце к лицу и провела мизинцем по краешку века, как будто ей что-то попало в глаз. Поезд набирал скорость. Нас качнуло. Я ухватилась за металлический поручень, но она равновесие не потеряла и продолжала, как ни в чем не бывало, смотреться в зеркальце. На станции Бастилия все кое-как втиснулись. Двери с трудом закрылись. Она успела убрать пудреницу до того, как люди набились в вагон. На какой станции ей сходить? Ехать ли мне за ней до конца? Надо ли это делать? Предстояло привыкнуть к мысли, что она живет со мной в одном городе. Мне сказали, что она умерла давно, в Марокко. Я никогда не пыталась ничего больше узнать. «Она умерла в Марокко» — фраза из детства. Смысл таких фраз не вполне понимаешь. Только звучание их остается в памяти, как некоторые слова песенок, вызывавшие у меня смутный страх. «Когда-то жил-добыл кораблик. Она умерла в Марокко». В моей метрике записан год ее рождения, 1917-й. А во времена фотографии она говорила, что ей 25. Она, наверное, уже тогда убавляла себе возраст и пускалась на разные махинации с документами, чтобы оставаться молодой. Она подняла воротник пальто, как будто озябла, хотя вагон был переполнен, и все стояли вплотную друг к другу. Я заметила, что отделка по краям воротника совершенно вытерта. Сколько лет она уже носит это пальто? Со времен фотографии? Тогда неудивительно, что оно выцвело. Мы доедем до конечной, а там, наверное, пересядем в автобус, который повезет нас на какую-нибудь далекую окраину. Тут я с ней и заговорю. На Лионском вокзале много народу вышло. Ее взгляд снова упал на меня, но это был взгляд, каким люди машинально смотрят на соседей по вагону. «Помните, вы меня звали «Маленькое чудо»? Вы тоже в те годы жили под чужой фамилией и даже под чужим именем — Ольга». Теперь мы сидели напротив друг друга у самых дверей. Я разыскала вас по телефонному справочнику и даже звонила нескольким людям, носившим вашу настоящую фамилию, но они никогда о вас не слыхали. Я решила, что надо съездить в Марокко. Это единственный способ проверить, действительно ли вы умерли. После станции Насьон в вагоне стало совсем свободно. Но она по-прежнему сидела напротив меня, сжав руки, и в рукавах сероватого пальто виднелись ее запястья. Голые руки, без единого кольца, без браслетов, обветренные. На фотографиях она в браслетах и кольцах, массивных, как тогда было модно, а теперь ничего. Она закрыла глаза. Еще три станции и конечное шато де Венсен. Я встану очень тихо, оставив ее спать в вагоне, и сяду на другой поезд, который идет обратно в сторону Пон-де-Ньюи, как и поступила бы, если бы не заметила это желтое пальто в переходе. Состав медленно затормозил на станции Бюро. Она открыла глаза, в которых снова появился жесткий блеск. Посмотрела на перрон и поднялась. Я снова шла за ней по длинному коридору, но сейчас мы были одни. Я заметила, что на ней трикотажные гетры, похожие на длинные носки. Они назывались панчос, и это подчеркивало ее балетную походку. Широкий проспект с большими домами на границе Винсена и Сен-Манде. Темнело. Она перешла на другую сторону и вошла в телефонную будку. Я постояла, переждав дважды или трижды красный свет, и тоже перешла. В будке она долго искала в карманах монетку или жетон. Я сделала вид, что рассматриваю витрину аптеки, где висел плакат, так пугавший меня в детстве. «Дьявол изрыгает из пасти огонь». Я оглянулась. Она набирала номер. Медленно, будто впервые. Потом ждала, двумя руками прижав трубку к уху, но номер не отвечал. Она повесила трубку на рычаг, вытащила из кармана пальто клочок бумаги и принялась снова крутить диск, не отрывая глаз от бумажки. Я вдруг подумала, А есть ли у нее вообще где-нибудь дом? На сей раз ей кто-то ответил. Сквозь стекло было видно, как она шевелит губами. Она по-прежнему держала трубку обеими руками и время от времени легонько кивала, как бы стараясь сосредоточиться. Судя по движению губ, она говорила все быстрее и быстрее, но потом ее горячность понемногу улеглась. Кому, интересно, она звонила? Среди немногих оставшихся от нее вещей, хранившихся в железной коробке из-под печенья, были ежедневник и записная книжка. Они относились к паре фотографий, когда меня звали «Маленькое чудо». Много лет у меня не возникало мысли заглянуть в ежедневник и книжку, но с недавних пор я по вечерам их листала. Фамилии, номера телефонов. Я знала, что набирать их нет смысла, да мне и не хотелось. Она продолжала говорить по телефону и была так поглощена разговором, что я могла бы подойти совсем близко, и она не заметила бы моего присутствия, или сделать вид, будто я жду очереди позвонить и попытаться разобрать сквозь стекло какие-то слова, которые помогли бы мне понять, как живет теперь эта женщина в панчо с желтым пальто. Но ничего не было слышно. Возможно, она звонила кому-то, чей номер записан в той книжке, последнему, кого не потеряла из виду и кто пока еще жив. Случается, что какой-нибудь человек остается при вас всю жизнь, и вам не удается его оттолкнуть. Он знал вас в благополучные времена, но не отстает от вас и в бедности, и все так же восхищается вами. Единственный, кто вам еще доверяет или, как говорится, слепо в вас верит. Неудачник, как и вы. Старый верный пес, вечный козел отпущения. Я пыталась представить себе, как выглядит тот мужчина или та женщина на другом конце провода. Она вышла из будки, скользнула по мне равнодушным взглядом, таким же, как в метро. Я открыла стеклянную дверь, не опуская жетона, набрала наугад, просто так, какой-то номер, дожидаясь, пока она немного отойдет. Я держала трубку, там даже не было гудка. Тишина. Я никак не могла решиться нажать на рычаг. Она вошла в кафе рядом с аптекой. Я колебалась, входить или не входить, но решила, что она все равно меня не заметит. Кто мы такие? Женщина неопределенного возраста и молодая девушка, затерянные в толпе пассажиров метро. Никто не сумел бы выделить нас из этой толпы. А когда мы вышли на улицу, то оказались неотличимы от тысяч и тысяч людей, которые вечерами возвращаются домой в пригороды. Она сидела за столиком в глубине. Толстощёкий блондин-официант принес ей кир, аперитив из белого вина и черносмородиного ликера. Надо проверить, может, она приходит сюда каждый вечер в одно и то же время. Я дала себе слово запомнить название кафе. «Кальсия, авеню де Пари, 96». Название было написано на дверном стекле полукругом белыми буквами. В метро на обратном пути я отвердила про себя название и адрес, чтобы записать, как только приду домой. Люди не умирают в Марокко. Они продолжают жить тайной жизнью после жизни, пьют по вечерам кир в кафе «Кальсия». Завсегдатаи в конце концов привыкли к этой женщине в желтом пальто. Никто не задавал ей вопросов. Я села за другой столик, недалеко от нее, и тоже заказала кир громко, чтобы она слышала, надеясь, что это послужит знаком к сближению. Но она не прореагировала. Взгляд у нее был жесткий и задумчивый одновременно. Она чуть склонила голову на бок и сидела, скрестив руки на столе в той же позе, что и на картине. Что сталось с этой картиной? Она следовала за мной повсюду все детство. Висела у меня в комнате «Фосомброн ла Форе». Мне сказали: «Это портрет твоей матери». Человек, которого звали Толя Сунгуров, написал ее в Париже. Подписи слова «Париж» стояли внизу, с левой стороны. Руки у нее там сложены, как сейчас, с той лишь разницей, что на одном из запястий был тяжелый браслет-цепочка с крупными звеньями. Хороший предлог, чтобы завязать разговор. «Вы похожи на одну женщину. Я видела на днях ее портрет на блошином рынке возле Порт-де-Клиньянкур. Художника звали Толя Сунгуров. Но я не находила в себе сил встать и подойти к ней. Предположим даже, что я сумею произнести без запинки. Художника звали Толя Сунгуров, а вас Ольга. Но это не настоящее ваше имя, настоящее то, которое записано у меня в метрике. Сюзанна». Да, предположим, фраза произнесена. Что дальше? Она сделает вид, будто не понимает, о чем речь. Или слова вдруг хлынут из нее сумбурно и беспорядочно, потому что она давно ни с кем не говорила. Но она станет лгать, запутывать следы, как поступала во времена картины и фотографий, когда скрывала свой возраст и жила под чужим именем и под чужой фамилией, и даже с чужим дворянским титулом. Она всячески давала понять, что родилась в семье ирландских аристократов. Полагаю, какой-нибудь ирландец встретился ей на жизненном пути, иначе ей бы не пришло такое в голову. Ирландец, возможно, мой отец, которого наверняка очень трудно отыскать, и которого она, скорее всего, забыла. А она, скорее всего, забыла и все остальное, и очень удивится, если я про это заговорю. То было с другим человеком, не с ней. Обман с годами рассеялся. Но тогда я знала наверняка. Она в этот обман верила. Толстощекий блондин принес ей второй кир. У стойки теперь собралось много народу, все столики были заняты. Мы не расслышали бы друг друга в таком шуме. Мне казалось, будто я все еще сижу в вагоне метро или даже в зале ожидания на вокзале и не знаю, какого поезда жду. Но для нее поезда уже не будет. Она оттягивала момент возвращения домой. Видно, жила где-то неподалеку. Интересно, где? Мне не хотелось с ней говорить, она не вызывала во мне никаких особых чувств. Обстоятельства сложились так, что между нами не было, что называется, человеческой близости. Единственное, что меня занимало, где она осела через 12 лет после своей смерти в Марокко. Это оказалась маленькая улочка вблизи замка или крепости. Я плохо понимаю разницу. По сторонам тянулись низкие домики, гаражи и даже конюшни. Она, впрочем, и называлась улица кавалерийских казарм. В середине, справа, чернела громада большого кирпичного здания. Было темно, когда мы свернули на эту улицу. Тогда я еще отставала от желтого пальто на несколько метров, но понемногу стала сокращать расстояние. Я знала, если я даже пойду с ней рядом, она меня не заметит. Я потом возвращалась на эту улицу днем. Оказалось, если обойти кирпичное здание, то позади него ничего нет, пустота. Небо было тогда чистое. В конце улицы лежал пустырь, за которым раскинулся широкий луг. Надпись гласила «Поле для маневров». Дальше начинался Винсентский лес, но в темноте эта улица мало чем отличалась от улиц любого другого пригорода — Аньера, Иссиле-Мулино, Левуа. Она шла медленно, походкой бывшей балерины. Это, наверное, было нелегко в Панчос. Кирпичное здание своей черной массой придавило к земле все остальные постройки. Хотелось спросить, зачем и почему его здесь построили. На первом этаже продуктовый магазин, который уже закрывался, неоновый свет погасили, горела только лампа возле кассы. Я видела через стекло, как она взяла с полки банку консервов, потом еще одно, и черный пакетик. Кофе? Цикорий? Она прижимала банки и пакетик к себе, но, подходя к кассе, сделала неловкое движение. Консервы и черный пакетик посыпались на пол. Кассир их поднял. Он ей улыбался. Их губы шевелились, и мне было любопытно, как он ее называет. Настоящей девичьей фамилией. Она вышла, по-прежнему прижимая к пальто консервы и пакет, словно новорожденного ребенка. Я чуть не предложила ей помочь, но мне вдруг показалось, что эта улица кавалерийских казарм страшно далеко от Парижа, что она затеряна где-то в провинции, в гарнизонном городке. Скоро все закроется, и я опоздаю на метро. Она вошла в ворота. Когда я еще только увидела издали эту мрачную черную глыбу, у меня возникло предчувствие, что она живет именно там. Она шла через двор, в глубине которого высилось несколько корпусов, точно таких же, как тот, что был виден с улицы. Она шла все медленнее, будто боялась опять уронить продукты. Со спины казалось, что она несет тяжелую ношу, которая ей не по силам, и сама в любую минуту может упасть. Она вошла в один из корпусов в самой глубине слева. Над каждой дверью висели таблички «Подъезд А», «Подъезд Б», «Подъезд С», «Подъезд Д». На ее двери было написано «Подъезд А». Я некоторое время стояла и ждала, когда засветится какое-нибудь окно. Но я ждала напрасно. Я раздумывала, есть ли там лифт, и представляла себе, как она поднимается по лестнице, прижимая к пальто консервы. Эта картина не оставляла меня даже в метро на обратном пути. Я проделывала тот же путь в следующие вечера. Ровно в тот же час, когда я встретила ее впервые, я ждала на скамейке в метро Шатле, высматривала желтое пальто. Выход к поездам для новых пассажиров открывался лишь после того, как уезжает очередной состав. Толпа выплескивается на перрон. Приходит следующий поезд, и все набиваются в вагоны. Перрон пустеет. Потом снова заполняется людьми. Внимание притупляется. Все сливается. И уже ничего толком не различить в этом мелькании. Даже желтое пальто. Мощная волна подхватывает вас и вносит в вагон. Помню, тогда на всех станциях была одна и та же реклама. Супружеская пара с тремя белокурыми детьми сидят за столом вечером в горном шале. Их лица освещены лампой. За окном идет снег. Понятно, что это Рождество, а наверху написано «Пюпье» — «Семейный шоколад». В первую неделю я ездила в Винсен всего один раз, во вторую — два раза, потом еще два раза. В кафе около семи всегда слишком людно, чтобы меня могли заметить. На второй раз я отважилась спросить у щекастого белобрысого официанта, который подавал напитки, не придет ли сегодня дама в желтом пальто. Он сдвинул брови, явно не понимая, о ком речь. Его позвали с соседнего столика. По-моему, он вообще не расслышал, что я спросила. Но он бы все равно не успел мне ответить. Для него это тоже был час пик. Может, она вовсе и не была здесь постоянной посетительницей и не жила в этом районе. Человек, которому она звонила из автомата, жил в кирпичном доме, и в тот вечер она приехала его навестить, купила для него консервы, а потом снова села на метро и поехала назад, как и я, и вернулась туда, где живет, по адресу которого я никогда не узнаю. Единственная зацепка для меня — это подъезд А. Но придется стучать во все двери на каждой площадке и спрашивать у тех, кто пожелает открыть, не знают ли они женщину лет 50 в желтом пальто, со шрамом на лице. Она приходила сюда вечером на прошлой неделе, купив внизу в магазине две банки консервов и пачку кофе. Что они могут сказать? Мне все это приснилось. Но в конце концов она все-таки появилась на пятую неделю. Выходя из метро, я увидела ее в автомате. На ней было желтое пальто. Я подумала, что она, наверное, тоже только что вышла из метро. Значит, в ее жизни есть некий распорядок, и она куда-то ездит в одни и те же часы. Мне трудно было вообразить ее где-то ежедневно работающей, как все, кто в это время возвращается домой на метро. Станция Шатле. Это слишком неопределенно, чтобы строить какие-то предположения. Десятки, сотни тысяч людей стекаются около 6 вечера на станцию Шатле, чтобы сделать пересадку и разъехаться в разные стороны. Их следы пересекаются, запутываются и теряются окончательно. В этом потоке есть устойчивые островки. Напрасно я просто сидела и ждала на перронной скамейке. Надо было подолгу бродить возле касс, газетных киосков, в длинном коридоре с движущейся дорожкой и в других переходах. Люди проводят там целые дни, но замечаешь их не сразу, а лишь через какое-то время, когда освоишься. Клошары, бродячие музыканты, карманники, пропащие, которые уже никогда больше не поднимутся на поверхность. Может быть, и она тоже не покидает метро Шатле весь день. Она стояла в телефонной будке, а я наблюдала за ней. Как и в прошлый раз, она дозвонилась не сразу и снова набрала номер. Она что-то говорила, но это длилось не так долго, как в первый вечер. Потом резко повесила трубку, вышла из кабины, не завернула в кафе. Она шла по авеню де Пари все той же балетной походкой. Мы приближались к метро Шато-де-Винсен. Почему же она не ездила сразу до этой станции, до конечной? Из-за телефона автомата и кафе, где любила выпить кир перед возвращением домой? А в другие вечера, когда я была здесь и не видела ее? Ну, конечно же, она выходила в эти вечера на Шато-де-Винсен. Нужно с ней заговорить, иначе она в конце концов заметит, что за ней кто-то следит. Я подыскивала фразу как можно короче. Я скажу. Вы называли меня «маленькое чудо». Вы не можете не помнить. Мы были уже совсем близко от кирпичного дома, и как в первый вечер я не нашла в себе сил к ней подойти. Наоборот, я даже отстала, чувствуя какую-то свинцовую тяжесть в ногах и одновременно облегчение по мере того, как она удалялась. На этот раз она не пошла в магазин покупать консервы. Она пересекла двор, а я осталась за оградой. Двор был освещен одной единственной лампочкой над дверью подъезда А. В этом освещении пальто снова становилось желтым. Она слегка сутулилась и шла к подъезду А еле-еле, почти плелась. Мне вспомнилось название книжки, которую я читала, когда меня звали «Маленькое чудо» — «Старая цирковая лошадь».